«Папка, ты почему от меня прятался?» «Противный папка», смех девочки перешел в плач, и я отвернулся, не в силах сдержать слезы от этой душещипательной сцены. Тем временем моя спутница была совсем плоха, она лежала бледная, потухшая с закрытыми глазками, и тяжело дышала. «Лира, очнись, ты слышишь меня?» Я тихонько подул на распростертую фею, но она никак не отреагировала. «Земли Некроса не лучшее место для феи», я обернулся, и увидел лорда, стоящего у меня за плечом, и внимательного смотрящего на мою спутницу. «Что ты имеешь в виду?» Я вновь подул на фею, лежащую без сознания. «Эти земли — обитель мертвых, всех живых они рано или поздно убивают, фея не исключение, хоть и является магическим существом высшего порядка. Она, что умирает? Почему ты мне раньше не сказал?» Обернувшись, я схватил свободной рукой лорда за грудки. Он примиряюще поднял вверх руки. «Алекси, я не могу предвидеть все, видимо переход в Междумирье высосал из нее последние силы». Я вновь склонился над бледной феей. «Что делать-то?» Лорд на минуту исчез, через мгновение появившись с небольшим, светящимся пузырьком. Эльфийский бальзам, сам не знаю для чего его берег, но видимо это провидение. Он протянул мне склянку, брезгливо держа ее двумя пальцами. «Это случайно, не тот бальзам, которым ты свою дочь попотчевал?» — жестко спросил я, глядя ему в глаза. Посеревший от возмущения вампир двумя руками закрыл ушки дочери. «Алекс, за свой поступок я понес заслуженное наказание, вы дважды спасли меня, сперва мою жизнь, затем мою дочь, я в неоплатном долгу перед вами. Хоть я и нежить, но я из древнего благородного рода, и мы умеем возвращать долги». Он возмущенно смотрел на меня глазами полными праведного гнева, а его малышка, громко хихикая, вертелась в его объятиях. Положив Лиру на стол, я осторожно отломал восковую печать со стеклянной пробки и открыл пузырек. В воздухе разлился аромат цветущего сада, меда и хвои. Я осторожно поднес горлышко к личику феи, и светящаяся янтарная капля упала на ее бледные губки. Она жадно открыла порозовевший ротик, и я щедро плеснул в него светящегося бальзама. Фея вспыхнула всеми цветами радуги, открыла глазки, и вспорхнула надо мной, как гигантский светлячок, ярко осветив темные, пыльные углы древнего зала. Вампир, прикрыв лицо рукой, поспешно скрылся за спинкой стула, закрывая телом захныкавшую Селену. «Алекс, умоляю, попросите свою фею убавить свет», — прокричал он из укрытия. Услышав причитание лорда, Лира вернулась к прежнему свечению, и, подлетев ко мне, страстно поцеловала меня в губу, своим сладким ротиком. «Алеша, ты вновь спас меня», — она порхала передо мной счастливая и прекрасная, и я смотрел на нее изумленными глазами, остро осознавая, что мог ее потерять. «Эльфийский бальзам, я только однажды пробовала его на балу у лесного владыки», — она подлетела к открытому флакону, стоящему на столе, и сунула в него свой носик. «Лира, я думаю, тебе достаточно», — я ловко заткнул пробку перед носом у разочарованной феи и спрятал светящийся пузырек в карман. «Лорд, надеюсь, ты не против?» — спросил я вылезшего из-за стула вампира, на что тот с готовностью кивнул головой. «Друзья мои», — вампир повысил голос, стараясь перебить заливистый смех Селены, бегающей по залу за сверкающей феей, — «в честь воссоединения отца и дочери, я приглашаю вас на праздничный ужин, который состоится здесь же, как только гости будут готовы. А пока вы можете проследовать в приготовленную для вас комнату, для подготовки к празднованию». Лорд хлопнул в ладоши, свечи в зале потухли, погрузив его в кромешную тьму. Зато ярко светился коридор, куда мы с Лирой последовали, в поисках приготовленной для нас комнаты. Она стояла с открытыми дверями, чтобы мы не прошли мимо, и в ней я увидел вычурную резную кровать с черным бельем, и стул с лежавшим на нем черным костюмом. Из большого каменного камина слышалось потрескивание дров, и тянуло домашним уютом. Горящие на каминной полке свечи, в медном подсвечнике, дополняли картину уюта. Лира порхнула в соседнее помещение, и через мгновение я услышал всплеск, и ее тоненькие довольные визги. Заглянув туда, я увидел большую ванну из черного мрамора, наполненную парящей водой с ароматной пеной, в которой, звонко смеясь, плескалась обнаженная Лира. Ее смятая платьице лежала на мраморной тумбе, уставленной прозрачными флаконами с разноцветным содержимым. Увидев меня, она помахала мне, облепленной пеной ручкой. «Алеша, ныряй ко мне», — и брызнула в меня ароматной водой. Как ошпаренный, я выскочил из ванной с пылающим лицом и колотящимся сердцем. Вслед я услышал веселый смех маленькой бесстыдницы. Наконец мы привели себя в порядок, и я с наслаждением одел чистое белье и костюм, который оказался мне абсолютно впору. Для Лиры тоже было приготовлено чудесное розовое платье с тончайшего шелка, которое привело ее в восторг. Модница крутилась перед окном, пытаясь разглядеть себя в нечетком отражении, сетуя, что нигде нет приличного зеркала. Причесав влажные волосы костяным гребнем, найденным на комоде, я направился в зал, а следом за мной вылетела довольная фея, которая, видимо, уже забыла, что находится в проклятом месте. Когда мы вошли в зал, то с трудом его узнали, он был тщательно убран, от паутины и пыли не осталось даже и следа, окна были вымыты и блестели во вспышках молний, все свечи на люстре и в канделябрах были зажжены и освещали каждый его уголок. На длинном столе, накрытом белоснежной скатертью, стояли всевозможные яства и деликатесы, большие корзины с экзотическими фруктами, вазы с десертами и вереницы пузатых бутылей. От горячих блюд шел ароматный пар, и я вдруг осознал, что чертовски голоден. С торца стола восседал довольный лорд, в новом шелковом смокинге, а рядом на высоком стуле восседала его малышка, наряженная в черное бальное платье. Ее завитые волосы украшала диадема из белого металла с большим черным бриллиантом посередине. Увидев нас, лорд вскочил со своего места и усадил меня на большой резной стул, стоящий рядом с ним. Для Лиры прямо среди блюд был поставлен маленький изящный столик с мягким пуфиком, на котором стоял фужер, заполненный сладостями. Селеста счастливо помахала нам ручкой, измазанной в креме, а счастливый лорд тискал и обнимал свою драгоценную пропажу. Когда первый голод был утолен, и самые важные тосты сказаны, я наконец перешел к волнующей меня теме. «Лорд, как мне встретиться с пожирателем вашим, ты можешь мне помочь?» Услышав, как я чуть не произнес имя его владыки, лорд слегка поперхнулся и с тревогой глядя на меня попросил: «Алекс, я думаю, тебе не стоит произносить имя верховного некроманта, по крайней мере, в нашем присутствии». Я смущенно кивнул, и лорд продолжил: «Друг мой, у тебя должна быть очень веская причина, чтобы добровольно отправиться в самое сердце некроса. Как я понимаю, ты владеешь каким-то очень мощным оберегом, защищающим тебя от разрушительной ауры проклятых земель». Он вопросительно посмотрел на меня, и я уклончиво кивнул головой. «Можешь рассказать мне, чем отец проклятых может помочь тебе, простому смертному? Если ты хочешь воскресить дорогого тебе человека, то сразу хочу тебя отговорить, после принятия печати некроса, это будет уже другое существо, которое уже не покинет этих земель. Люди, которые меня сюда послали, уверяли, что он может отправить меня в свой мир. Порталы других магов заблокированы из-за какого-то магического сбоя». «Сбоя?» — усмехнулся вампир, его глаза сузились и блеснули красным. «Значит, это правда, что магия Мифериума меняет полярность?» — тихо произнес он. «Не знаю про полярность, но Благосвет сказал мне, что только верховный некромант может открыть портал, что у пожирателя какие-то свои секреты, и он легко может отправить меня домой», — продолжил я, не прекращая жевать. «Благосвет?» — брови лорда удивленно поползли наверх. «Так это он тебя сюда отправил?» «Ну да, и еще Иландир, эльф, с которым я познакомился в таверне». Я с удивлением наблюдал, как лицо вампира принимало все более озадаченное выражение. «Благосвет, Иландир, мальчик мой, ты хоть знаешь, кто это такие?» Разволновавшись, вампир сорвал шелковую бабочку с шеи и налил себе большой фужер темно-коричневой жидкости. Чувствуя себя школьником на экзамене, я отрицательно покачал головой. Вампир продолжил: «Благосвет, глава торговой магической гильдии, правая рука Властемира, верховного жреца Ордена Феникса, и Иландир — родной брат Фенриона, правителя эльфийского королевства, принц крови, вот так просто встретились с тобой и решили отправить тебя в некрос к пожирателю. Мне кажется, ты чего-то не договариваешь». Он откинулся на стуле с фужером в руке, пристально глядя на меня. «Кстати, чем они тебя зарядили? Я имею в виду защиту». Я молчаливо расстегнул пуговицы воротника и выудил на свет шнурок со сверкающим пузырьком. «Кровь дракона». Вампир, оскалив клыки, отпрянул за высокую спинку стула, а Селена громко расплакалась, закрывая личико руками. Я поспешно спрятал хрустальную каплю обратно, и лорд несмело вышел из-за стула, настороженно глядя на меня. «Алекс, у меня к тебе еще одна просьба: не доставай эту штуку, С гримасой отвращения он ткнул пальцем мне в область груди, по крайней мере при мне и моей девочке. Я клятвенно пообещал, и вампир вновь уселся за стол. С таким оберегом, ты со своей спутницей, в принципе, сможете находиться в городе костей неограниченно долго, но с какой целью они отдали бесценный артефакт первому встречному? Лорд вновь уставился на меня пронзительным взглядом, как будто пытаясь прочитать мои мысли. Я же говорю, чтобы домой меня отправить, я виновато сидел за столом, чувствуя себя мальчишкой, которого развели старшеклассники. Понятно, пробормотал лорд, о чем-то размышляя. Что тебе понятно? Разозлившись, я откинул в сторону салфетку и стукнул кулаком по столу. Лира, увлеченная десертами, с удивлением взглянула на меня и через секунду взвилась в воздух, вспыхнув белым светом. Всем все понятно, только мне ничего не понятно, горестно продолжил я, взявшись руками за голову. Лира, сообразив, что драки не будет, вернулась к десертам, а побледневший лорд успокаивающе поднял ладони вверх. Я по примеру лорда налил себе целый фужер ароматного алкоголя, и спустя короткое время огненная жидкость разлилась приятным теплом по моему телу, отодвигая насущные проблемы на второй план. Но вопросы никуда не исчезли. Калистрат, что ты обо всем этом думаешь? В лоб спросил я помрачневшего вампира. Лорд вновь наполнил свой фужер, и немного помявшись, начал издалека. Видишь ли, Алекс, я много столетий существую на этом свете, и давно уже не верю в совпадения. И еще этот талисман, он брезгливым жестом указал в область моей груди. Такие вещи не имеют цены, их очень мало в нашем мире, и случайному человеку невозможно их заполучить, равно так же, как и встретиться с их обладателями. Все это наводит меня на мысли, что тебя просто используют в темную, преследуя какие-то свои цели. Он стоял передо мной, как школьный учитель, сложив пальцы ромбом, задумчиво глядя перед собой. Но я думаю, чтобы понять их цели, надо довести начатое до конца, и поэтому я помогу тебе встретиться с пожирателем. А пока давай ненадолго забудем этот разговор, и просто хорошо выпьем. Он подхватил наполненный фужер, и звонко чокнулся с моим. Лира, подлетев к нам, потребовала ликера, ее просьба была тут же исполнена, и в скором времени она носилась по воздуху как маленький метеорит, играя со счастливой Селестой, а мы с лордом сидели плечом к плечу, как закадычные друзья, периодически чокаясь и обнимаясь. Кстати, по поводу твоей спутницы, лорд ткнул пальцем в порхающую по воздуху Лиру. Как тебе удалось запечатлеть магика высшего порядка? Магика. Я пьяно икнул. Ну да, мы их называем магики, магические существа, типа там фениксов, или единорогов, ну или вот, он вновь ткнул пальцем в Лиру, типа феи. Я тоже взглянул на светящуюся красотку. Лорд, дружище, я никого не впечатлял, не завпечатлил. Я пьяно рассмеялся, не произвел впечатления. Я просто ее спас, и она помогает мне вернуться домой. Мне вообще с девушками никогда не везло, вздохнул я грустно, проливая на дорогой костюм не менее дорогой алкоголь. Ну теперь то повезло, можешь не сомневаться. Лорд пихнул меня локтем в бок и тоже зашелся в пьяном смехе. Видимо, ты не так прост. Раз магик высшего порядка выбрал именно тебя, он в упор посмотрел мне в глаза абсолютно трезвым взглядом, и мне стало неуютно. Но через мгновение взгляд вампира вновь затуманился, и он полез ко мне с очередными объятиями и благодарностями. В очередной раз выпив за себя и Лиру, я осторожно поинтересовался. Калистрат, а почему тебя удивляет, что Лира мне помогает? Эландир тоже не мог в это поверить. Целый допрос нам устроил. Вампир расстегнул воротник рубахи и, откинувшись на спинку стула, пояснил. Если бы на твоем месте находился сам Эландир, или его брат Фенрион, или кто-нибудь из верховных магов или могущественных правителей Мифериума, я бы не удивился. По слухам, у Фенриона таких красоток целый гарем. Он пьяно усмехнулся. Гарем? Я с немым вопросом повернулся к лорду. Зачем гарем, они же маленькие? Растерянно пробормотал я. В ответ вампир искренне расхохотался. «Алекс, какой же ты еще ребенок, честное слово, это же феи, да еще и запечатленные, какая разница, какого они размера, или ты думаешь, при желании нет способа сделать их на время чуточку больше?» Он вновь громко расхохотался, а я сидел смущенный и чувствовал, как у меня пылают уши. Вдоволь насмеявшись, он продолжил. «Шансы простого смертного запечатлеть высшего магика практически равны нулю, но люди и не пытаются, другое дело грифоны, или там снежные волки, ну с теми проще, вынул его из яйца, или из-под хвоста суки первым, считай он твой. Богатая молодежь, месяцами по лесам болтаются, в надежде дриаду или наяду какую-нибудь запечатлеть, и у некоторых даже получается, правда никто не понимает как. А зачем им эти наяды, спросил я лорда, и на мгновение вспомнив оливковую кожу и налитую грудь лесной красавицы, тут же все понял. Вот именно для этого, весело произнес вампир, глядя на мои красные уши. Нет, ну конечно все не так однозначно, магик даже низшего порядка приносит в жизнь хозяина много благ типа хорошего здоровья, долголетия, удачи, ратной доблести, да и вообще это престижно. У всех магиков есть свои магические способности, так что есть из чего выбирать. А у сатиров какие магические способности? Спросил я, вспомнив встречу в лесу. Лорд с удивлением посмотрел на меня и вновь звонко расхохотался. Ты встречал этих лесных ловеласов? Он вновь рассмеялся, но в его глазах мелькнула неприкрытая злоба. Прости, мой друг, я ни в коей мере не хотел тебя обидеть. Просто сатиры, он вновь хохотнул, но их магия в том, что они могут охмурить любое встреченное ими существо, кроме высших, конечно. Они считают своим даром любовное красноречие, хотя если, между нами, я считаю, что все дело в их подхвостовых железах. В смысле любых, повернулся я к вампиру, абсолютно любых из тех, кто имеет нос и уши, он вновь зашелся в гомерическом хохоте. Представь, сколько парней приходили из леса нетвердой походкой, с любовной поволокой в глазах, и никому ничего не рассказывали о своих похождениях. Лорд сполз со стула на пол, давясь от хохота, а я только сейчас осознал, в какой я находился опасности, встреть я в лесу этого рогатого Казанову без лиры. Вампир наконец отсмеялся, и забравшись обратно на стул, смущенно извинился и сказал, «Не воспринимай всерьез мои рассказы, это просто лесные легенды», и еще раз хохотнув, продолжил. Не будем умалять способности сатира, их тоже случается запечатлеть, и это прекрасные телохранители, а их хозяин будет обладать железным здоровьем. Тут вампир не смог сдержать похабной улыбки и могучей мужской силой. Ну и конечно это спасение бесплодных женщин, отчаявшихся зачать ребенка. Если ни повитухи, ни уездные маги не могут помочь, она уходит в лес и через 9 месяцев, как правило, рожает. И кого же она рожает? Спросил я, вспомнив бородатую морду козлоногого красавца. Ребенка, ответил лорд, здорового, красивого, сильного малыша, как правило, похожего на мужа женщины, который, когда вырастет, будет очень сильным, здоровым и умным человеком. Вот такая она, магия детей Сильваны. Лорд взглядом полным любви и боли посмотрел на свою дочурку. Я тоже взглянул на златокудрую головку голубоглазой Селены, и меня пронзила страшная догадка, которую я тут же попытался выкинуть из головы. Вампир, увидев мое оторопевшее лицо, понуро склонился над фужером. «Я же вампир Алекс, откуда у меня могут быть дети?» Я сидел потрясенный открывшейся тайной, крутя в руках пустой бокал, и наконец решился. «Лорд, мне кажется, в твоей истории про тебя и Сильвию нет и половины правды». Вампир поднял на меня недобрый взгляд, отсвечивающий красным, и я почувствовал, как пол уходит у меня из-под ног. «Ты услышал именно ту правду, которая является правдой для всех и не тебе меня судить, щенок». Зловещий шепот звучал у меня в голове, разрывая мозг, а пред глазами маячила оскаленная физиономия вампира. Через мгновение все закончилось, и я обнаружил себя лежащим на полу, а обеспокоенный лорд, рассыпаясь в извинениях, поднимал меня за руку. Все произошло так быстро, что Лира с Сильвией, увлеченные игрой, ничего не заметили, а крестик на груди даже не успел нагреться. «Алекс, друг мой, прости меня», — горячо шептал лорд мне на ухо, стискивая в объятиях. «Не знаю, что на меня нашло, все проклятый алкоголь». «Хорошо, хорошо», — я вяло трепыхался в его стальных руках. «Только я хочу знать правду». Я неловко сел на стул, и вампир вручил мне полный фужер. «Давай примирительную». Он стукнул своим фужером об мой и выпил залпом, обливая свой шикарный смокинг. Я пригубил, но он поднял мою руку, заливая мне в рот все содержимое фужера. А теперь и корочки. Он заботливо поднес к моему рту розетку полную черной икры и принялся кормить меня с ложечки, вытирая мне рот салфеткой. «Ну все», уворачивался я от ложки, и черная икра сыпалась мне на пиджак и мазала мои щеки. «Ты на меня больше не обижаешься?» Пьяный вампир вновь полез меня обнимать, пытаясь поцеловать в ухо. «Калистрат, я же сказал без обид, но ты обещал мне правду», я в упор посмотрел на поникшего вампира. Он вновь наполнил неизвестно какой по счету фужер и залпом выпив его повернулся на стуле ко мне боком. «В той истории в принципе все правда», – неохотно начал он, сумрачно глядя в стену. «Просто я вампир, и не мог зачать ребенка, но Сильвия тогда этого не знала, и во всем винила себя. И вот, после ее долгих уговоров, я все-таки отпустил свою любимую в лес». Он яростно сжал кулаки и продолжил. «Все получилось, как запланировано, Сильвия понесла и родила чудесную девочку, мою девочку», — рявкнул он, повернувшись ко мне с перекошенным лицом и оскаленными клыками. Через мгновение он отвернулся и продолжил скучным голосом. «Кто же знал, что эта рогатая тварь начнет шастать к моему замку, выманивая мою любимую на встрече?» Лорд сидел, уперев руки в колени и невидяще глядя перед собой. «Я ее умолял, я валялся у нее в ногах, я просил, чтобы она перестала мне изменять с этой козлоногой тварью. Но, как ты понимаешь, мои мольбы оказались бессильны перед природной магией этого ловеласа». Вампир замолчал, глядя перед собой в одну точку. «И что же было дальше?» — робко спросил я, уже сам боясь услышать ответ. «Да ничего особенного», — буднично произнес лорд, стряхивая оцепенение и вновь берясь за фужер. «Просто в одну из ночей на свидание, вместо моей супруги, пришел я, а утром я принес ей его рогатую голову и сводившие ее с ума подхвостовые железы этого животного». Вампир стиснул кулак, и лопнувший бокал разлетелся по полу хрустальными брызгами. «Дальше все чистая правда, и про то, что она хотела уехать, и про эликсир, и про проклятие». Он посмотрел на меня невинным взглядом. «Ты осуждаешь меня, Алекс?» Я сидел, потрясенный, боясь посмотреть лорду в глаза. Разыгравшаяся трагедия открылась под другим углом, но все равно не оправдывала его проступка перед женой и ребенком. Я подошел к окну и посмотрел на застывшую в камне мать, обреченную на вечную тоску по своей дочери. Я обернулся к вампиру, стоящему у стола. «Лорд», — позвал я его. Тот отвлекся от закусок и с готовностью повернулся ко мне. «А если бы была возможность вернуть», — я кивнул головой в сторону мраморной скульптуры, освещаемой вспышками молний, — «ты бы попытался все исправить?» Вампир подошел ко мне, мельком глянул на белый мрамор и отвернулся. «Знаешь, Алекс, я не готов снова потерять дочь, даже ценой возвращения ее матери. Пусть все остается на своих местах, думаю, что так будет лучше для всех». «Лорд, какая же ты все-таки тварь!» Я плеснул в его лицо остатки вина, жалея, что это не святая вода. Вампир проморгался и вытер глаза платком, достанным из нагрудного кармана. «Я вампир, Алекс, мне не свойственно самопожертвование. А сейчас всем лучше пойти спать, завтра трудный день». Лорд хлопнул в ладоши, все свечи тут же погасли. Удивленная Лира в потемках с трудом нашла меня. «Алеша, что случилось?» «Праздник кончился». Ее язычок заплетался, и она выписывала в воздухе замысловатые петли. «Да, Лира, Селена устала, да и нам тоже нужно отдыхать». Фея разочарованно вздохнула, неловко приземлилась ко мне на плечо, и мы направились в свою гостевую комнату. Глава 7. Утром для меня было серым и болезненным. Из головы не выходила моя глупая выходка, и мне было очень стыдно. Лира же, напротив, была свежа и весела, и крутилась в воздухе, напевая какую-то мелодию без слов, ожидая, когда я соберусь к завтраку. Вычистив зубы ароматным порошком и ополоснув голову холодной водой, я почувствовал себя чуть лучше, но чувство стыда за вчерашнее никуда не делось. «Тоже мне, судья, нашелся», — пробормотал я, вытирая голову полотенцем и одевая свой походный костюм, чудесным образом выстиранный и аккуратно повешенный возле кровати. В дверь постучали. Когда я открыл, на пороге стояла довольная Селена в красном платье. «Папа приглашает вас на завтрак. Привет, Лира». Она помахала ручкой, маячившей за моим плечом фея, и, рассмеявшись, убежала в зал. Вздохнув, я направился за ней. Лорд, безупречно выбритый, с бриллиантовым пробором черных волос, в строгом костюме, был свеж и по-деловому собран. «Калистрат, прости меня за вчерашнее», — промямлил я, глядя в пол, неуверенно подходя к накрытому столу. Лорд поднял на меня строгое лицо, и его тонкие губы скривились в улыбке. «Алекс, друг мой, мало ли кто чего по пьяни ляпнет, забудь уже и садись завтракать». Он широким жестом пригласил нас к столу, на котором скворчала в большой сковороде яичница с пахучими колбасками, и исходил паром большой чайник. Лира тут же спикировала к вазе с десертами, а я, борясь с тошнотой, налил себе большую кружку крепкого, ароматного чая и неуверенно положил в тарелку кусок яичницы. Лорд, с сочувствием глядя на меня, взял небольшую квадратную бутылочку и, не обращая внимания на мои протесты, плеснул мне в чай немного пахучего бальзама. «Давай, давай», он уверенно поднес кружку к моему лицу, и я сделал небольшой глоток. По телу пронеслась горячая волна, вымывая из меня головную боль и тошноту. Я сделал еще несколько глотков, волны пошли одна за одной, и через какое-то время я сидел с блаженной улыбкой, абсолютно мокрый от пота. «Ну как?» – поинтересовался лорд, пристально глядя на меня. Не в силах произнести ни слова, я показал ему большой палец, а затем жадно накинулся на еду. Когда с завтраком было покончено, лорд пригласил нас в свой кабинет, располагавшийся во флигеле на третьем этаже, отделанный красным деревом, с высокими стеллажами, где золотом поблескивали корешки книг, с дубовым паркетом, на котором стоял массивный письменный стол. Он выглядел очень стильно. На стене, освещенная свечами в бронзовых канделябрах, висела большая карта, к которой лорд нас и подвел. «Смотри и запоминай, Алекс», — обратился ко мне лорд, строго глядя мне в глаза. «Мы находимся вот здесь», — он пальцем указал на схематично нарисованную крепость, недалеко от очерченных границ. «А тебе нужно попасть сюда», — он указал на большой замок с изображением черепа посередине карты, соединенный с нашим замком извилистыми дорогами, обозначенными пунктирными линиями. По пути следования на карте было изображено множество схематичных изображений в виде пирамид из гробов, хижин, черепов со скрещенными костями, пещер с паутинами и прочими обозначениями. От нас до города костей, на хорошем экипаже день пути, но есть одно «но», он с досадой осмотрел меня с ног до головы. «Какое «но»?» – неуверенно спросил я, чувствуя в этом «но» крах всех своих ожиданий. «Вы живые?» Он вновь с досадой посмотрел на меня и задумчиво уставился на карту, о чем-то размышляя. «А это?» Я тихонько показал на шарик под рубашкой. «Кровь дракона?» Лорд отвлекся от карты и повернулся ко мне. «Ну вы все еще живы, только потому что она у вас есть. Она защищает вас от смертоносной энергии некроса, убивающей все живое. Здесь на окраине эти силы не так заметны, и пару дней можно протянуть и без талисмана, но там, в центре проклятых земель, ничто живое не может просуществовать и 5 минут. Ну или она разово защитит вас от нападения какого-нибудь чудовища, типа костяного голема, или блуждающей головы. Но в пути вас будут подстерегать сотни опасностей, а на ваш запах живой плоти соберутся все гули и могильные черви с окрестностей. Поэтому выход только один, я иду с вами». Увидев мою вытянутую физиономию, лорд улыбнулся. «Не благодари, друг мой, я обещал помочь тебе встретиться с пожирателем. Это единственный способ. На сборы 2 часа, и выезжаем». За окном который час мелькал кошмарный пейзаж проклятых земель. Лира сладко спала у меня за пазухой, а я завороженно смотрел в окно. Мы неслись с большой скоростью по мощенным дорогам, влекомые упряжкой адских лошадей, но я все равно успевал рассмотреть ужас, открывающийся мне в окне, по мере нашего продвижения вглубь некроса. Несмотря на то, что лорд активировал какой-то талисман, окутавший наш экипаж в непроницаемый черный туман, чтобы местная нечисть не учуяла нас с Лирой, все равно несколько раз за нашей каретой ввязывались стаи полуразложившихся собак, которые с оглушительным воем пытались вцепиться зубами в бешено крутящиеся колеса, и если какой-то из них это удавалось, то счастливица с отвратительным хрустом разлеталась во все стороны. Пару раз путь пытались преградить огромные, мертвенно-бледные черви, толщиной с бочонок, на безглазых мордах которых зияли большие, круглые пасти, снабженные по периметру рядами острых зубов. Наш экипаж проходил сквозь них, как нож сквозь масло, и они оставались судорожно биться на дороге, разбрызгивая вокруг своих раскромсанных туш черно-желтую слизь. Иногда в черной мгле неба, освещаемого блеском молний, мелькал силуэт отвратительной старухи с развивающимися космами, верхом на метле. Стали попадаться полуразрушенные сараи, до самых крыш забитые желтыми костями, по которым бегали белые огоньки. Сумрачные призраки сновали по вывороченным могильным плитам разоренных погостов, с жуткими завываниями пытаясь увязаться за нами. Вдоль дороги попадались вереницы медленно бредущих тел, с которых ошметками слезла плоть, а над ними с карканьем кружилась стая ворон, возмущенные тем, что их обед не лежит спокойно. Вдали у горизонта показались черные башни и острые шпили какой-то цитадели, и лорд заметно занервничал. «Быстрее, Вульф!» — крикнул он в спину возницы через небольшое окошечко. Тут же раздался щелчок кнута, сопровождаемый зловещим ржанием, и наша карета заметно ускорилась, оставляя зловещую цитадель позади. В блеске молнии было видно, как от одной из башен отделилось большое, черное облако, ринувшееся нам наперерез, но мы были уже далеко, и облако растворилось в туманной мгле. Лорд облегченно откинулся на мягкую спинку кожаного дивана, довольно улыбаясь. «Ксаргул сегодня ляжет спать очень злой», — сказал он, потирая ладони. Увидев в моих глазах немой вопрос, он махнул рукой. «Не обращай внимания, просто один старый знакомый с окончательно сгнившими мозгами, на него иногда находит». Лорд неопределенно помахал рукой у виска. «Но вам с ним лучше не встречаться», — закончил он, помрачнев. Лорд снова с любопытством уставился в окно. «Давненько я не выбирался из своего замка», — с удивлением пробормотал он себе под нос. После этого он решительно закрыл окно шторкой и развалился на мягких, кожаных сиденьях. Эта карета, в отличие от предыдущей, была значительно больше, с раскладными диванами и столом, закрепленным между ними, и я, решив, что хватит на сегодня впечатлений, тоже решил прилечь. Ехать, по уверениям лорда, оставалось не очень долго, но самые кошмарные места были еще впереди, и по его словам, лучше мне этого не видеть. Я не стал с ним спорить, и скоро задремал, убаюканный ровной качкой экипажа. Я спал, и мне снилась моя бабушка. Она подошла ко мне, присела рядом на кровати и стала нежно будить меня в школу. «Алекс, вставай!» Вдруг проорала она мне в ухо голосом лорда. Я почувствовал сильный удар, звон разбитого стекла, треск досок и чувство полета, которое сменилось ударом об землю, когда я приземлился на спину. Крест пылал огнем, и лежа на дороге я увидел ужасную картину перевернутой, разломанной кареты, валявшейся на обочине, и огромного костяного великана, который жадно жрал наших лошадей окровавленной пастью. Две еще брыкающиеся были зажаты в его страшных лапах, остатки еще двух вываливались через его костлявое нутро, перемолотые страшными челюстями, и еще две бились на дороге, прижатые гигантской ступней. Фея попыталась выпорхнуть, чтобы узнать, в чем дело, но я быстро застегнул куртку. «Лира, только не сейчас», — прохрипел я отбитыми легкими, и фея затихла. Я осторожно встал, боясь привлечь внимание гиганта. Вдруг с неба на него спикировала огромная летучая мышь, атаковав его сверкающие глазницы. Чудовище принялось размахивать конечностями, пытаясь сбить противника. Мышь тем временем выпустила в чудовище несколько молний, а затем вязкое черное облако, в котором великан завяз как в желе. Тварь вслепую отмахнулась костлявой конечностью, и мышь кубарем покатилась по земле, принимая облик Калистрата. «Алекс, беги!» — крикнул он, снова превращаясь в мышь и взмывая в воздух. Крест грозил прожечь мне грудь, и я кинулся прочь от страшного места, не разбирая дороги. Через несколько минут сумасшедшего бега, я, задыхаясь и кашляя, остановился у каких-то развалин. Едкая атмосфера некроса, казалось, разъедала легкие, дышать было неимоверно тяжело, сердце колотилось как бешеное. Немного подумав, я достал хрустальную каплю и повесил ее поверх рубашки. Лира, выглядывающая из-за пазухи, тоже выглядела неважно. Достав из кармана эльфийскую настойку, я поднес к ее личику открытый флакончик, и она жадно глотнула янтарной жидкости. Я осмотрелся, насколько это было возможно в туманной мгле, освещаемой вспышками молний. Руины, к которым я прибежал, стояли на отшибе какого-то разрушенного селения, то тут, то там в развалинах домов мелькали неясные тени, блуждающие огоньки порхали в разбитых оконных проемах, иногда слышались тихие шаги и шорохи. Я осторожно направился обратно, надеясь выйти на дорогу, ощущая на своей спине пристальные недобрые взгляды. Сориентировавшись, я решил сделать крюк, чтобы обойти костяного монстра, и выйти на дорогу далеко позади него, и, вооружившись увесистой палкой, отправился в путь. По дороге мне попадалась мелкая нечисть в виде бледных, светящихся пауков, костяных змей и каких-то жалких слизистых тварей, с утробным стоном пытающихся ползти за мной, но как только я доставал из-под куртки хрустальный талисман, они с шипением уползали прочь. Болела отбитая спина, ныли ребра, на голове я нащупал горячую, пульсирующую шишку. Лира, на мгновение выпорхнув из внутреннего кармана, обдала меня золотой пыльцой, слетевшей с ее крылышек, и юркнула обратно, и боль тут же отступила, в голове прояснилось, и я прибавил шаг. Приближаясь к дороге, я увидел силуэт человека в плаще, спокойно стоявшего на обочине. «Лорд!» — пронеслась в голове радостная мысль, но подойдя ближе, я понял, что ошибся. «Извините, вы не могли бы мне помочь?» Обратился я к незнакомцу. Тот медленно повернулся ко мне, и под капюшоном я увидел зеленые, светящиеся глаза с вертикальным зрачком. Капюшон откинулся, и под ним оказалась прекрасная незнакомка, с матово-белой кожей и черными как смоль волосами. Ее пунцовые губы изогнула лукавая улыбка, и под ними блеснули белоснежные зубы. «Здравствуйте, прекрасный юноша», — произнесла она бархатным голосом, от которого у меня по коже пробежали мурашки. «Вы можете мне помочь? Я немного заблудился», — повторил я робко, все больше очаровываясь ее неземной красотой. Сочные губы дрогнули. «Конечно, я помогу тебе, прекрасный юноша, только согрей меня, пожалуйста, я очень замерзла». С этими словами она приблизилась ко мне вплотную, распахивая на себе плащ, под которым ничего не было, и я увидел прекрасное алебастровое тело, с высокой грудью, тонкую талию, переходившую в пышные бедра, и длинные стройные ноги. Как завороженный, я уставился на ложбинку, на ее животе, над резко очерченным дельтовидным лобком, не ощущая, как нагревается крест. Она протянула белоснежные руки, распахнув куртку на моей груди, и я даже через рубашку ощутил могильный холод их прикосновения, а в следующий момент она с яростным шипением отпрыгнула в сторону, с искаженным от ярости лицом, закрываясь скрюченными пальцами от моего светящегося оберега. «Убери его немедленно!» — взвизгнула она, запахиваясь обратно в плащ. Наваждение исчезло, а я снял талисман с шеи и подошел к прекрасной нежити, держа его на вытянутой руке. «Уберу, если поможешь мне добраться до города костей, и поклянешься не причинять мне вреда». Нежить корчилась у моих ног в ярком свете оберега, пытаясь спрятаться под плащом, и, наконец, поняв, что все усилия тщетны, подала голос. «Клянусь проклятым некросом, не причинять тебе вреда, и помочь добраться до города, убери свой талисман». Голосом полным страданий произнесла незнакомка, и я спрятал слезу под куртку. Незнакомка встала, и снова откинула свой капюшон, представ в своем истинном обличье. Ее лицо со следами разложения сохранило следы былой красоты, а на некогда нежной шее, покрытой трупными пятнами, виднелся черный рубец от веревки. Она смотрела на меня мутными, провалившимися глазами, и ее багрово-черные губы скривила ехидная улыбка. «Что не нравлюсь?» — спросила она грубым гортанным голосом, видимо из-за поврежденных голосовых связок. «Мне кажется, вы слегка бледноваты», — заикаясь, ответил я. Нежить в ответ разразилась удушливым смехом, затем снова с любопытством уставилась на меня. «Меня звали Калиса, а ты кто такой?» «Я Алекс, а это Лира», — представил я выглянувшую на секунду, сонную фею. Та равнодушно посмотрела на отпрянувшую от ее бликов нежить и спряталась обратно. «А почему звали?» — удивился я, осторожно обходя кругом и разглядывая новую знакомую. «Потому, что я умерла, разве по мне не видно?» Калиса вновь злобно усмехнулась. «Я здесь не очень давно, но знаю, что поблизости есть город, возможно, тот, который вам нужен. Могу вас туда проводить». Она испытывающе посмотрела на меня своими блеклыми глазами, и не выдержав ее взгляда, я отвел глаза в сторону. Калиса горестно усмехнулась мертвыми губами и, отвернувшись, размеренно зашагала по мощеной дороге. Немного замешкавшись, я поторопился за ней. «Калиса, ты говоришь, что здесь недавно, а где ты жила раньше?» Я догнал девушку и пристроился сбоку, подстраиваясь под ее размеренный шаг. Та искоса взглянула на меня. «Зачем тебе смертный? Какое тебе дело до проклятой плоти? Прости, если тебе неприятно вспоминать, тогда не надо», — пробормотал я. Некоторое время мы шли в полной тишине, прерываемой только пронзительными завываниями, да клацаньем зубов, доносившихся из полуразрушенных домов, иногда встречающихся вдоль дороги. Но прервать наш путь никто не решился. Я жила в доме своего отца, богатого торговца вином, и жизнь моя была безмятежна и спокойна. У меня был жених, и мы уже планировали свадьбу, на осенних праздниках сбора урожая, внезапно заговорила Калиса, хриплым голосом. Я отвлекся от своих мыслей, стал внимательно слушать. Но накануне сбора винограда в дом моего отца заехал богатый торговец из соседней провинции. Он увидел меня и очаровался моей красотой. Торговец предложил за меня отцу огромный выкуп, но отец не согласился, сказав, что я уже просватанная невеста. Тогда торговец пошел к моему жениху и тоже предложил ему выкуп, чтобы тот от меня отказался. В блеске молний я заметил, как по лицу девушки проползла слеза. Мой любимый не смог устоять перед таким богатством, продолжила Калиса, утерев лицо ладонью. «Ко мне пришел мой отец с этим мерзким торгашом и заявил, что свадьба будет, только жених теперь другой. Мои слезы и мольбы не помогли, отец был непреклонен. Тогда ночью я пошла на конюшню и повесилась на стропила». Калиса с вызовом повернула ко мне свое лицо. Я отпрянул прочь, ошеломленный ужасом, который пришлось пережить девушке. Та вновь с горькой усмешкой взглянула на меня и, отвернувшись, продолжила. «Моя мать не смогла смириться с моей гибелью и отвезла мое тело в вымороченные земли к какому-то сумасшедшему старику, который обещал ей за золото вернуть меня к жизни. Только она не учла того, что у некромантов несколько другое представление о жизни. Старик каким-то образом наложил на меня печать некроса». Девушка тихонько потрогала черно-синий след на шее, и я восстала. Моя мать, поняв, какую совершила ошибку, в страхе бежала, а старик отвел меня сюда, в мертвые земли, сказав, что среди живых мне нет больше места. Калиса вновь повернулась ко мне, и я увидел, что из ее мутных глаз вновь текут слезы. Из-под моей куртки послышались тоненькие всхлипывания, и заглянув во внутренний карман, я увидел обливающуюся слезами фею. Лира подняла на меня свое залитое слезами личико. «Девушку очень жалко», — сказала она, и вновь залилась слезами. Я, потрясенный этой ужасной историей до глубины души, неловко дотронулся до плеча нежити. «Калиса, мне очень жаль, может, мы сможем тебе чем-то помочь?» Калиса отдернулась от моего прикосновения, будто ее ударили током. Она с опаской и недоверием посмотрела на меня. «Ты правда хочешь мне помочь? Разве я не вызываю у тебя отвращение?» Она остановилась и твердо посмотрела мне в глаза. Я отвел взгляд и немного замешкался. «А ты не могла бы снова принять свой прежний облик?» Я чувствовал, что краснею и несу чушь. Но Калиса на удивление легко согласилась, и через мгновение рядом со мной вновь стояла ослепительная красавица. Я вновь с жадностью смотрел на нее, и мой взгляд нескромно упал на глубокую ложбинку, видневшуюся в отвороте ее плаща. Калиса, увидев мой взгляд, усмехнулась. «Алекс, я мертва, ты что забыл?» Она в упор взглянула на меня своими чарующими зелеными глазами, и на меня словно ушат воды вылили. «Калиса, прости меня, не знаю, что на меня нашло», — бормотал я, краснея от стыда. «Зато я знаю», — произнесла красавица. «С печатью некроса я приобрела какие-то магические способности, могу принимать свой прежний облик и зачаровывать живые существа». «Мертвая невеста», — из кармана высунулась Лира. «Я слышала, что девушки, покончившие с собой из-за любви и предательства, при помощи магии некроса, обращаются в магических обольстительниц, чтобы мстить всем мужчинам, которые попадутся на их пути. Ну теперь я хотя бы знаю, кто я такая». Калиса отвернулась и вновь размеренно пошагала по мощеной дороге. Последующие пару часов прошли без приключений, и вскоре во мгле под вспышками молний проступили очертания крепостных стен и сторожевых башен мрачного города, над которым висела низкая черная туча. «Вам туда», — Калиса указала рукой на крепостные ворота, оскаленной пастью зияющие на грубых каменных стенах. «А ты?» Я с надеждой посмотрел на мертвую красавицу. «Я решила вернуться домой, нужно кое с кем повидаться», — медовым голосом ответила Калиса, и ее зеленые глаза вспыхнули недобрым огнем. «Спасибо тебе, Алекс, я не забуду тебя и свою клятву», — продолжила она, и, бросив на меня прощальный взгляд, скрылась во мгле. Я пару раз махнул на прощание рукой, но быстро потерял ее из виду, и, поправив рюкзак, решительно направился в сторону крепостных ворот, у которых началось какое-то движение. Когда я подошел ближе, из сторожевой будки, расположенной перед воротами, вышло несколько скелетов, вооруженных ржавыми мечами и копьями, которые окружили меня. У некоторых на черепах имелись ржавые помятые шлемы, на других виднелись обрывки истлевших кольчуг, в их пустых глазницах мерцали белые огоньки, которыми они пристально уставились на меня. Я поднял вверх руки, показывая свои мирные намерения, и спросил: «Как мне попасть к вашему верховному некроманту-пожирателю?» В ответ скелеты начали переглядываться, стуча остатками зубов, и, наконец, расступились передо мной, пропуская меня к воротам. Один из них взмахнул костяной дланью, и чудовищная ржавая решетка поползла вверх, обнажая длинные треугольные зубцы запорного механизма. Остальные костяные вояки направили на меня свое потрепанное оружие, и я прошел в крепость под прицелом ржавых пик, упирающихся мне в спину. Любопытная фея попробовала высунуть свой носик, но я пресек эту попытку. «Лира, не высовывайся», – прошептал я, и фея затихла. Пройдя за крепостные стены, я увидел несколько шеренг скелетов, перед которыми важно расхаживал опухший, сине-зеленый мертвец, в пиджаке с оторванными рукавами, с гнойными дырами вместо глаз. Большой палкой, зажатой в руке, он нещадно колотил костлявое воинство по черепушкам. Увидев меня, он оставил свое увлекательное занятие и похромал в мою сторону. Подойдя ближе, мертвяк уставился на меня своими вытекшими глазами, внутри него что-то булькнуло, и из остатков носа брызнула мутная тягучая жидкость. Не обращая на это никакого внимания, мертвяк крутил распухшей головой, пытаясь рассмотреть меня получше, после чего, открыв раздутые синие губы, с которых тут же потекла желтая слизь, просипел: «Как живой посмел проникнуть в проклятые земли великого пожирателя плоти?» Стараясь дышать через рот, не опуская рук, я испуганно пробормотал: «Меня послал волшебник Благосвет по очень важному делу. Мне нужно встретиться с пожирателем лично». Распухший мертвяк некоторое время тупо пялился на меня, видимо, переваривая полученную информацию. Потом он, брызгаясь слизью, пробормотал что-то одному из скелетов, ржавый шлем которого украшали поломанные рога. После этого скелеты вновь направили на меня свои ржавые пики, и меня снова куда-то повели. Скелет в шлеме с обломанными рогами возглавил мой конвой, горделиво вышагивая передо мной с ржавым палашом, зажатым в костлявой руке. Пока мы шли, я понял, почему этот город назвали городом костей. Наш путь лежал между чумных и прокаженных бараков, наполненных огромным количеством агонизирующих тел, покрытых безобразными черными язвами. Некоторых из них, время от времени, подхватывали снующие между ними скелеты и оттаскивали в большие сараи, над которыми кружились тучи мух. Черные вороны, потревоженные новой партией тел, уже не улетали, а только громко каркали на виновников их беспокойства и вновь продолжали свою ужасную трапезу. В небольших котлованах, заполненных вонючей, мутной водой, раскисали сине-зеленые туши мертвяков, точь-в-точь похожих на командира, встретившего меня у ворот. Время от времени они переворачивались сбоку на бок, и газы, скопившиеся внутри их распухших тел, громко вырывались на свободу. На моих глазах, раздутый до гигантского размера, зеленый живот одного из них оглушительно лопнул, щедро забрызгав содержимым все вокруг. К нему тут же деловито подбежала парочка скелетов и, подхватив его под распухшие синие руки, куда-то утащили. Я порадовался тому, что давно не ел, и проглотил подступивший к горлу ком. Над всем этим висела низкая черная туча, в которой непрестанно сверкали молнии. Удушливая, зловонная атмосфера, казалось, высасывала из меня жизнь. Идти было тяжело, дыхание сбивалось, в висках стучал пульс, перед глазами висела пелена, а нагревшийся крест припекал грудь. Наконец мы прошли ряды с бесконечными, смердящими бараками, и за ними я увидел три черных башни, сверкавшие как полированный обсидиан в блеске молний, а между ними приземистый замок, сложенный из черных камней. Мы направились к небольшой двери с расположенной сбоку от фасада здания. Открыв дверь медным ключом, висевшим у него на поясе, скелет в шлеме с усилием открыл ее, и за ней я увидел стертые ступени, ведущие в темный подвал. Скелеты начали подпихивать меня в спину своими пиками, и мне пришлось войти вовнутрь. Как только я шагнул на первые ступени лестницы, дверь за мной захлопнулась, и я оказался в кромешной тьме. «Лира!» — позвал я шепотом маленькую фею. Та с готовностью выглянула из-за отворота куртки и осветила помещение. Мы оказались в небольшом подвале, из стен которого торчали металлические кольца с ржавыми кандалами. На мое счастье, подвал был сухой, кандалы пустые, а на каменном полу лежала небольшая куча старой соломы, на которую я в изнеможении присел. Лира вылетела из кармана и зависла у меня перед лицом, и я в ее тусклом сиянии увидел, как она бледна. «Лира, как ты себя чувствуешь?» Шепотом поинтересовался я у феи, хотя и без слов было понятно, что ей очень плохо. Она неуклюже приземлилась мне на колени и тоже легла, свернувшись калачиком. Я достал из кармана пузырек с эльфийской настойкой, и на некоторое время к фее вернулся ее яркий блеск, а личико порозовело. «Лира, прости меня», — я бережно накрыл фею чистой салфеткой, достанной из рюкзака. «За что, Алеша?» Кроха устроилась поудобнее и смотрела на меня лучистыми глазками, выглядывая из-за края салфетки. «За то, что втянул тебя во все это», — я провел рукой вокруг. «Прав был Калистрат, тебе не место в мертвых землях. Не переживай, все будет хорошо, Фея ласково мне улыбнулась, и на душе у меня потеплело. Я тебя одного сюда все равно бы не отпустила. Фея закрыла глазки, хоровод разноцветных огоньков остановился, а затем погас, и через минуту она крепко спала. Я прислонился спиной к шершавой стене и тоже закрыл глаза. Мне очень смутно представлялось мое будущее, и я все больше убеждался, что поход сюда был большой ошибкой. Насмотревшись на ужасы мертвых земель, я слабо верил, что создатель этого кошмара захочет мне помочь. Скорее всего, я скоро буду валяться в вонючем сарае, облепленный сотнями мух, а вороны будут расклевывать мои внутренности. Как там говорил Слюн, дозревать. Меня передернуло от отвращения, и я попытался прогнать прочь ужасные мысли. Ведь есть еще кровь дракона. Я достал из-под куртки хрустальный пузырек, и он осветил мой склеп мертвенно-белым светом. Если верить лорду, мы с Лирой все еще живы, только потому, что нас оберегает этот сгусток света. Полюбовавшись на крохотные снежинки, мерцающие в его глубине, я прижал талисман к пылающему лбу. По голове разлилась освежающая прохлада, снимая пульсирующую боль в висках и приводя в порядок мои мысли. Немного подумав, я прикоснулся прохладным хрусталем к тельцу спящей феи, и по ее крылышкам пробежала волна света, а она, блаженно улыбаясь во сне, перевернулась на другой бок. Осторожно надев талисман обратно, я тихонько потрогал рукой болезненные красные пятна, оставленные на груди раскаленным крестиком. Об опасности он предупреждал безошибочно, правда и немного радикальным способом. Сейчас он был холодным, поэтому я, немного успокоенный и освеженный сеансом амулетотерапии, вновь откинулся на стену, закрыв глаза. Очень хотелось пить, но запасы провизии и воды остались в карете, раскуроченной костяной тварью. Кстати, как там лорд? Наверное, вернулся в свой замок к дочурке и думать забыл обо мне. Я провалился в забытие, измученный последними событиями, и поэтому не услышал, как дверь со скрипом отворилась, и только булькающий голос распухшего мертвяка привел меня в чувство. Осторожно подхватив салфетку с феей, я сунул ее во внутренний карман и медленно встал, разминая затекшее тело. Стоя перед лестницей, я, щурясь, снизу вверх смотрел в дверной проем, освещенный ярким фонарем, зажатым в костлявой руке существа, похожего на мумифицированный труп. Существо было обтянуто потемневшей кожей, из-под которой выпирали кости, кое-где проглядывающие наружу, через истлевшую плоть. Длинное узкое лицо с провалившимися щеками и безгубый рот добавлял сходство с мумией. В провалившихся глазницах светились красные, безжизненные глаза. Оно было одето в истлевшие парчевые одежды со следами дорогой вышивки. В другой руке оно держало черный жезл, увенчанный светящимся зеленым камнем, и судя по тому, на каком почтительном расстоянии держались от него вооруженные скелеты и сине-зеленая тварь, оно было здесь главным. «Выходи», — натужно просипел распухший мертвяк, боязливо приблизившись к двери, у которой стояла мумия с фонарем. Я на непослушных ногах тихонько вышел на поверхность и встал у стены, пока мумифицированная тварь изучала меня в свете фонаря. Наконец, закончив осмотр, она подняла фонарь повыше и произнесла скрипучим голосом: «Проклятый повелитель мертвых земель, Амаргул-пожиратель, требует доставить смертного, проникшего в запретные земли, без разрешения, для суда и приговора». После этого ходячая мумия махнула жезлом, и скелеты, окружив меня чистоколом копий, принудили следовать за ней. Мы обошли черное здание и вошли в него через большие распахнутые ворота, расписанные загадочными знаками, зловеще светящимися в темноте. За воротами был длинный туннель, освещенный черными свечами, горевшими в потемневших от времени бронзовых светильниках. На каменных стенах были изображены какие-то ужасные ритуалы со сценами изощренных пыток и казней. Туннель шел под уклоном вниз, петляя и изгибаясь, уводя нас все глубже под землю. Я уже потерял счет времени, машинально шагая по пыльным плитам каменного пола, мимо ужасных сцен ритуальных убийств, когда вдруг мы вышли на ровную площадку, в конце которой виднелись массивные кованые ворота, украшенные черепами и зловещими символами. Идущий впереди меня высохший мертвец вставил свой жезл с камнем в отверстие посередине ворот, раздался щелчок, и ворота медленно стали открываться. Костлявое воинство, идущее сзади, боязливо отпрянули от меня и, услышав короткую команду хлюпающего командира, поспешно скрылись в туннеле, оставив меня один на один с ходячей мумией. Ворота наконец открылись целиком, и перед моим взором открылся огромный каменный зал, темный и мрачный, освещенный толстыми свечами, горевшими в бронзовых канделябрах. Посередине зала стоял черный алтарь, на нем лежал огромный череп, из нижней челюсти которого торчали гигантские клыки. Между клыками были видны застрявшие там человеческие останки в виде костей с лохмотьями разложившейся плоти. В глубоких глазницах горел зловещий зеленый огонь, из-за чего казалось, что череп внимательно наблюдает за происходящим. Вдоль стен по периметру стояло огромное количество разнообразных монстров, крылатых и рогатых, из гниющей плоти которых торчали желтые кости. Из сотен оскаленных пастей с торчащими клыками вырвался гневный вопль, когда они увидели меня на пороге зала, и сотни костлявых конечностей протянулись в мою сторону, с желанием разорвать меня на куски. Но несмотря на эту демонстративную агрессию и ненависть, никто не посмел приблизиться ко мне, все боязливо поглядывали на темную фигуру, сидящую напротив алтаря на большом, черном троне. Я вышел в центр зала и встал напротив трона, осматриваясь по сторонам. Крест на груди грел меня ровным теплом, придавая уверенности и сил. Среди сотен оскаленных морд я увидел бледное лицо лорда, спокойно стоящего у самой стены. Я было хотел подать ему знак, но сдержался и перевел взгляд на трон, стоящий передо мной. Зеленый свет в глазницах гигантского черепа вспыхнул ярче, и в его неверном свете я разглядел верховного некроманта, восседавшего на троне из костей. Его костлявый череп венчала остроконечная диадема из черного, блестящего материала, в центре которой пульсировал овальный камень, казалось, состоящий из сгустков тьмы. Длинные пряди, чудом уцелевших седых волос, обрамляли темное высохшее лицо с провалившимися щеками и треугольным отверстием вместо носа. Щелевидный, безгубый рот был приоткрыт, и в нем виднелись редкие, острые зубы, потемневшие от времени. Под массивным надбровьем, в глубине черных глазниц, горели ярким, зеленым светом зловещие глаза лича. Его высохшее тело было облачено в черную, шелковую хламиду, с вышитыми на ней загадочными рунами. В костлявых руках он держал жезл с ярко-красным, светящимся камнем на конце. Я смотрел на него, и меня не отпускало ощущение, что где-то я этого персонажа уже видел, или как минимум читал о нем. Да это же Кощей Бессмертный. Озарила меня мысль, и действительно, сидевший передо мной лич, как будто сошел со страниц русских народных сказок, которые бабушка читала мне в детстве. Видимо, в моем лице произошла какая-то перемена, так как лич заерзал на своем троне, беспокойно озираясь по сторонам. Тут же из-за трона к нему подскочили два огромных телохранителя, в виде монстров со скаленными клыкастыми мордами и большими перепончатыми крыльями. Мускулистые лапы охранников были снабжены длинными кривыми когтями, которые они с шипением направили в мою сторону. Не обнаружив с моей стороны никакой угрозы, лич подал знак, и монстры неохотно зашли обратно за трон. Некромант направил на меня свой костлявый палец с желтым кривым ногтем и прошипел: «Ты посмел прийти сюда живым, да еще и притащил в мою обитель фею». Монстры после этих слов пришли в неистовство, в мою сторону полетела гневная ругань и угрозы с проклятиями, твари царапали когтями каменный пол и поливали его ядовитой слюной, но лич подал знак, и они затихли. «Чем ты можешь оправдать свой проступок? Или у тебя есть то, что ты можешь предложить взамен своей жизни?» — прошипел Амаргул, заглянув мне в глаза, и изумрудно-зеленые сферы в его глазницах утянули меня в багровый омут. Я почти провалился в этот бездонный колодец ужаса, но резкая боль от ожога на груди вернула меня в чувство, и я очнулся весь в поту, стоящим на коленях перед троном, на котором восседал мертвец. Жадно глотая воздух пересохшими губами, я, шатаясь, поднялся на ноги, вызвав этим новую волну проклятий от нечисти, стоявшей вокруг. Амаргул снова подал знак костлявой рукой, нечисть затихла, а он с удивлением посмотрел на меня сверху вниз. Задыхаясь, я поднял руку вверх и произнес: «Позволь мне сказать, великий повелитель проклятых земель». Лич с еще большим удивлением взглянул на меня, но затем махнул рукой, разрешая мне говорить. «Меня зовут Алекс, я попал к вам из другого мира, и к тебе, великий пожиратель, меня отправил маг Благосвет, сказав, что только ты сумеешь вернуть меня обратно». К личу сбоку приблизилась иссохшая фигура в истлевших одеждах и принялась что-то шептать ему в ушное отверстие. Некромант выслушал своего советника и, немного подумав, шипящим голосом произнес: «Между миром живых и миром мертвых заключен договор, по которому живые не могут проникать в наш мир, как и мертвые не беспокоят живых в их мире. Наказание за проникновение в наш мир живого существа – смерть, или наложение печати некроса. Но смертный попал к нам по наущению мага Благосвета, одного из создателей договора. Поэтому его судьба будет решена завтра, на великом жертвоприношении в честь новых адептов некроса. А пока отведите смертного в надежное укрытие, где он сможет безопасно дожить до завтрашнего ритуала. Глава 8. После этих слов, из-за трона вновь вышли клыкастые монстры с крыльями, и снова повели меня по туннелю. Но на этот раз меня привели не в темный подвал, а в крохотную каморку, расположенную в одном из флигелей башни, с крепкой дубовой дверью и прочной решеткой на единственном оконце. В ней был деревянный топчан, с соломенным матрасом, и лавка, на которой я обнаружил глиняную бутыль с водой, пару ржаных сухарей, и тускло горевший огарок свечи. Как только дверь за моей спиной захлопнулась, я с жадностью припал к бутыли, и никогда в жизни обыкновенная, не очень свежая вода, не казалась мне такой вкусной и свежей. Утолив жажду, я извлек из кармана фею, замотанную в салфетку, и выпустил ее на волю. Фея расправила яркие крылышки, и вспорхнула передо мной, разбрасывая по стенам каморки яркие блики. От предложенной воды она отказалась, многозначительно посмотрев на мой оттопыренный карман. Пришлось угостить ее эльфийской настойкой, которой в пузырьке оставалось уже меньше половины. Взбодрившись настойкой, фея принялась деловито порхать по тесному помещению, что-то разглядывая, а я завалился на шуршащий тюфяк с сухарем в зубах и принялся размышлять о своем положении. Погруженный в мрачные мысли, я не видел, как черная тень закрыла маленькое оконце, и только визг кинувшейся ко мне лиры вернул меня в реальность. Спрятав фею за пазуху, я вскочил на ноги и, взяв огарок свечи, робко поднес его к зарешеченному окну. По ту сторону решетки, припав к ней плоским носом, висела зубастая тварь с перепончатыми крыльями и красными глазами. Я достал из-за ворота светящуюся каплю, но тварь, прикрыв глаза крылом, вдруг прошептала голосом лорда.